Глава 10. Призраки Нового Арбата. Двери станции отыскались с трудом. Большая их часть заросла какой-то органической дрянью, от одного взгляда на которую к горлу подступала тошнота. Тугие, похожие на сухожилия отростки телесного цвета, тянулись от билетных касс, оплетали лампы на потолке и змеились по полу. Когда Владимир переступал через них, они медленно и лениво шевелились, пытаясь ухватить сталкера за ботинки. «А ну, отвали!» — прошипел Свистунов, пнув один особенно наглый побег. Хирам тем временем изучал двери, переходя от одной к другой и водя возле каждой детектором аномалий. Прибор отчаянно пиликал и мигал красной лампой. Рядом с одним из проходов устройство выдало совсем уж паническую трель, а на живой, пульсирующей стене внезапно открылось некое подобие рта. «Вот дерьмо!» — в сердцах выдохнул командир наемников, сделав шаг назад. Рот вновь сомкнулся, и по органической поверхности прошла рябь. «Видели когда-нибудь что-нибудь подобное?» — обернувшись на сталкеров, спросил Хирам. Владимир лишь беспомощно развел руками. «Мертвецы Москвы тянут к нам свои сгнившие руки и скалят выпавшие от времени зубы», — негромко произнес Роман, продолжая смотреть в пустоту перед собой. После этого ответа на пару мгновений повисла гнетущая тишина. «Так, ладно», — Хирам попытался потереть подбородок, словно забыв о противогазе. «Всем отойти. Для начала попробуем по-простому». Мужчина поднял автомат к бедру и поудобнее перехватил его. Сначала Владимир решил, что наемник собирается стрелять из подствольного гранатомета, но вместо этого из широкого раструба выплеснулся поток жаркого химического огня. Голубое пламя катило органическую стену, закрывавшую одну из дверей, и в ту же секунду раздался жуткий, полный боли и отчаяния вой. Как если бы кого-то сжигали заживо. Владимир с Шекспиром переглянулись. «Думаете, оно разумное?» – прошептал Свистунов. Вой нарастал, а Хирам продолжал давить на спуск, опорожняя баки подствольного огнемета. С живой преграды падали куски почерневшей плоти. Воздух наполнился жирным едким дымом, и сталкер в очередной раз порадовался, что противогаз отсекал любые запахи. «А тебе не плевать?» – военный пожал плечами, прежде чем ответить. Его механический протез издал негромкий свист. Хирам в этот момент наконец закончил поливать огнем дверь и поднял ствол оружия вверх. Перед ним догорал кусок стены, в который открылся овальный проход. На той стороне брезжил дневной свет. Аномальная плоть по бокам от выхода обуглилась и спеклась, покрывшись черной коркой. Вой затих так же внезапно, как и начался. А затем, разрывая почерневший слой, наверх начала прорастать новая кожа. «Оно, эта тварь регенерирует», — пораженно сообщил Владимир. Хирам сорвался с места первым. «Быстрее, пока выход не закрылся!» — закричал он. Свистунов бросился следом. Пол под ногами оказался мягким и податливым. Сталкер боялся в любой момент оступиться и упасть. Владимир подавил желание схватиться за стену. Пульсирующая плоть быстро нарастала, и один из бойцов Хирама, оказавшийся недостаточно ловким, навсегда оставил в ней рюкзак. Наемник успел вывернуться из лямок и отскочил в сторону, а мгновение спустя рюкзак с влажным хлюпанем исчез в органическом покрове. Роман, казалось, вообще не обращал внимания на царящий вокруг аномальный кошмар. Сталкер легко ступал, ставя ногу именно туда, где мутировавшая плоть была максимально упругой, словно он мог это почувствовать заранее. Владимир рискнул обернуться и, выругавшись, ускорил шаг. Проход позади быстро смыкался. Переход оказался неожиданным. Еще секунду назад отряд бежал по пульсирующему тоннелю из аномальной плоти, а затем резко выскочил под палящие солнечные лучи. Отодвинувшись чуть подальше от выхода, Владимир рискнул остановиться и отдышаться. Сталкер стоял, упершись руками в колени, и смотрел на растрескавшийся от времени асфальт, жадно глотая фильтрованный воздух. «Вот же черт!» — пробормотал рядом с ним Шекспир. Свистунов поднял взгляд и на секунду потерял дар речи. Военный стоял, задрав голову и глядя на то, во что превратился вход на станцию метро. Бетонное здание исчезло, полностью скрытое под пульсирующими полипами телесного цвета. Жуткие отростки велись по уцелевшим проводам, а из оставшихся целыми вентиляционных решеток ритмично поднимался тяжелый пар, как если бы жуткая конструкция дышала. «Весь этот проклятый город надо было давно разбомбить к чертям», объявил Хирам, также смотрящий на аномальную станцию. «Люди сюда уже точно никогда не вернутся». «И это случится с каждым городом на Земле, если мы не остановим обсидиановских психов», — кивнул Шекспир. «Жизнь в зоне никогда не была вариантом», — откликнулся Роман. Затем замолчал, словно слушая ответ, и добавил. «Нет, мы просто были слишком самонадеянными. Ну, все, человечество в смысле». Вот же угораздило получить проводника, у которого кукушка на бекрень. Хирам раздраженно взглянул на Романа, затем принялся раздавать указания подчиненным. Шекспир тем временем вытащил карманный компьютер и вывел на экран спутниковые снимки местности. Найдя нужный, он подозвал Владимира. На мониторе оказался запечатлен Новый Арбат, утопающий в зелени. Деревья разрослись до небывалых размеров, широкие тротуары пробил кустарник, а дома увило некое подобие плюща с многометровыми лозами. Посреди улицы блестел на солнце фюзеляж разбившегося самолета. Пассажирский лайнер, выкинутый воздушной аномалией в центр города в ночь превращения Москвы в аномальную зону. На отломанном крыле еще можно было различить синюю краску. «Значит, план такой», — сообщил Свистунову военный. «Вы, Сэха, поднимитесь на борт, я буду дежурить на крыле. Хирам с его ребятами держит периметр. Берете артефакт и бегом обратно. Быстро и просто, вошли-вышли. Аномалий вокруг, судя по показаниям автоматических разведчиков, быть не должно. Радиационный фон в норме, возмущений электромагнитного и психического спектров нет. Тепловых и гравитационных очагов тоже. Но это опять же по показаниям разведчиков, заточенных на работу в периферийных районах. А это центр, здесь может быть все что угодно. В первую очередь то, с чем мы никогда не встречались, а потому не могли внести в базу данных дронов. То же самое касается мутантов. Тепловых засветок нет, псионическая нестабильность не зарегистрирована. Мертвое место». «Это мне не нравится», — подтвердил опасение Шекспира Владимир. «Ага», — согласился военный. «Спокойное место в зоне — это обычно то место, куда никто не заходит лишь потому, что там притаилось что-то особенно нехорошее. Так что поглядываем по сторонам, а не на детекторы. Техника, судя по всему, здесь бесполезна». «Ну чего, вы закончили там секретничать?» — окликнул сталкер в Хирам. «До самолета путь не близкий, хотелось бы успеть до темноты. В ночи наш сигнал вертолета не увидит». «Вертолеты?» — удивился Владимир. Наемник кивнул и постучал себя по наушнику. Гахет вышел на связь. «Они сумели, наконец, настроить призмы искажений на вертушках так, что теперь у нас есть транспорт, не боящийся воздушных аномалий. Назад полетим с комфортом». «Вот и славно. А пока руки в ноги и вперед». Шекспир хлопнул Свистунова по плечу и направился к ожидающим их бойцам Феникса. Снимки со спутника оказались не совсем верными. Новый Арбат действительно зарос буйной растительностью, но фотографии с орбиты ничуть не передавали того, насколько сильно он зарос на самом деле. Брошенные машины больше походили на поднимающиеся из колышущегося зеленого моря ржавые острова. Плющ, увивавший стены домов, рос из разбитых окон, оплетая здание плотной зеленой клетью. Владимир оторвался от созерцания пустой автоколонны. Несколько бронетранспортеров и фургон с эмблемами ЦАЯ гнили поперек дороги. Дожди и ветер постепенно обдирали с них краску защитного цвета. В башне одного из БТР торчал скелет, навечно замерший в люке. Мертвый военный был одет в полуистлевшую униформу старого образца. Свистунов не мог припомнить ни одной экспедиции, погибшей в этом районе, по крайней мере, не секретной. «Смотри-ка, сундук мертвеца», — сталкер указал на автоколонну, стоящему рядом Роману. «Готов поспорить, машинка наушников до сих пор забита артефактами под завязку. Раньше мы бы с тобой точно ломанулись проверять. Битый час бы кружились вокруг нее, ища проход между аномалиями, а потом плюнули бы и забили. Или же влезли внутрь и обнаружили бы, что трюмы уже обчистили до нас. О, были времена. А сейчас?» Роман некоторое время не отвечал. «А сейчас мы с тобой сами ходячие мертвецы», — наконец сообщил Нестеров. «Я, ты, он». Роман кивнул на пустое место рядом с собой. «У нас глаза мертвые. Мы домой уже не вернемся». «Он вернется», — Нестеров посмотрел на Шекспира, о чем-то говорящего с Хирамом и машущего детектором. «Он живой. Пока». Военный наемник никак не могли решить, воспользоваться ли подземным переходом или рискнуть и все-таки пойти по пояс в траве по проезжей части. Остальные бойцы «Феникса» разошлись квадратом, контролируя свои сектора обстрела. Владимир и сам периодически поглядывал на детектор, но в конце концов повесил прибор на пояс. И техника, и собственное чутье сталкера молчали. Новый Арбат был абсолютно пуст. Оставив Романа одного, Свистунов подошел к Шекспиру. «Мы хотели идти понизу, потому что так меньше шансов нарваться на снайперскую группу обсидиана. Но посмотри на это». Военный подвел Владимира к старым широким ступеням, уводящим вниз, в облицованный кафелем подземный переход. Сначала Свистунов ничего не увидел. Ну, стены грязные, ну, кафель кое-где разбитый, ну, темно. Но затем, приглядевшись, сталкер различил всплывающие на полу пузыри. Они медленно и вальяжно набухали и лопались на черной поверхности, не отражающей свет. «Это ведь...» «Дьявола в суп, ага», — кивнул Хирам. «Хороши бы мы были, если бы пошли». Владимир поежился. «Дьявола в суп» был поганой, совершенно непонятной аномалией. Вроде бы небольшая лужа по щиколотку глубиной. Идешь, она себе хлюпает под ногами. Противно, вязко, но терпимо. А затем доходишь ты такой до середины и бац, ушел с головой под воду и поминай, как звали. А на том месте, где тебя только что проглотила черная бездна, снова по щиколотку. И никаких следов того, что ты вообще когда-то тут проходил. «Кажется, стоит идти поверху», — пробормотал Свистунов. «Дельная мысль», — хмыкнул Шекспир. «Сами мы точно бы не догадались». Хирам коротким свистом созвал своих подчиненных и принялся жестами менять построение отряда. В этот момент Владимир краем глаза успел различить какое-то движение. Сталкер резко обернулся, на ходу скидывая дробовик. На ближайшем фонарном столбе сидело нечто и смотрело вниз. Вернее, оно не смотрело, у него не было глаз. Но Владимир совершенно четко, всем своим естеством, ощущал на себе тяжелый взгляд. Существо было отдаленно похоже на очень высокого человека с непропорционально длинными руками и ногами. Оно было абсолютно черным и каким-то плоским, словно бы вырезанным из бумаги. Самым же странным была его голова. По форме она напоминала перевернутый треугольник, и на ней не было ничего. Ни рта, ни носа, ни глаз. Мутант медленно поворачивал голову из стороны в сторону, словно изучал каждого члена отряда в отдельности. Наемники тоже подняли оружие, но не решались атаковать, держа нежданного визитера на прицеле. «Это еще что за покемон нарисовался?» — тихо осведомился Шекспир. Руки военного заметно дрожали, казалось, он не может как следует прицелиться. Владимир чувствовал, что он уже видел эту фигуру раньше, что он знает, что это такое. Но, боже, как же тяжело, как же пусто-то на душе. И Рене погиб, и Аня, все умерли, и самому жить не хочется, и... Свистунов заморгал, чувствуя, что вот-вот разрыдается от навалившегося на него бездонного горя. «Это пугало», — неожиданно объявил Роман. Сталкер положил ладонь на штурмовую винтовку Хирама и покачал головой. Автомат самого Нестерова так и остался висеть на плече. «Не бойтесь, оно безобидное, только очень грустное. Отходите, медленно и спокойно, без резких движений. Не привлекайте его внимания, а то заляпайте все внутри противогаза слезами и соплями». Наемники переглянулись. Хирам едва заметно кивнул, и вся группа, не опуская оружия, стала отступать. Шагов через 10 Владимир почувствовал, что тяжесть начала отпускать. Скребущие на душе кошки замолкли, а колени перестали трястись. Дробовик вновь привычный твердо сжат в ладонях, а не ходит ходуном. Давящее чувство безысходности исчезло, и Свистунов позволил себе выдохнуть. Пугало так и осталось сидеть на фонарном столбе, глядя вслед уходящему отряду. Владимир поморщился. Отчаяние ушло, но вместо него осталась гнетущая печаль. Как если бы существу, смотрящему на сталкеров, было бесконечно жаль их всех, и оно хотело оплакать горькую судьбу каждого из них. Громадный пассажирский «Боинг» поставил яркому летнему солнцу свою выцветшую спину. Темно-синяя краска кое-где откололась и облупилась, но в остальном ее просто состарило и законсервировало аномальное время бывшей столицы. «Ну и здоровая ж громадина!» Владимир не сдержал изумленного вздоха, подойдя ближе. Сталкер запрокинул голову и приложил ладонь козырьком ко лбу. Солнечный зайчик отскочил от обшарпанного борта, и Свистунов заморгал. От самолета тянулась длинная борозда, пробитая падающим авиалайнером в потоке машин. В ночь превращения Москвы в зону, когда «Боинг» рухнул на землю, пережеванный и выплюнутый воздушной аномалией, его протащило по шоссе. Стоящие в пробке машины с людьми, рвавшимися выбраться из города, расшвыряло по сторонам, словно кегли, и большая их часть так и осталась лежать опрокинутая вдоль широкой прогалины позади самолета. Хирам вновь негромко витиевато свистнул, собирая своих бойцов. Наемники, до этого шедшие в шахматном построении, быстро приблизились к командиру, не прекращая при этом смотреть по сторонам. «Разбейтесь на двойки, окружите точку входа в самолет с четырех сторон. Обо всем подозрительном докладывать мне. Огонь только по моей команде. Голан?» Оперативник Феникса с легкой снайперской винтовкой вопросительно кивнул. «На тебе контроль местности, гляди в оба, чтобы к нам не подкралось ничего, что может захотеть полакомиться нашими филейными частями. Займи позицию вон там», — Хирам указал пальцем на машину технического обслуживания, навечно замершую возле фонарного столба. Снайпер вновь кивнул и, подойдя к ржавому грузовику, вскочил на него. Пройдясь вдоль кузова, он наконец нашел точку опоры и весьма резво полез вверх по раздвижному подъемнику. Добравшись до вершины, наемник забрался в служебную люльку и бесцеремонно выпихнул оттуда скелет в выцветшей оранжевой жилетке. Останки безымянного рабочего с треском посыпались на асфальт, рассыпаясь от удара в пыль. Голан тем временем спокойно уселся в люльке и, положив снайперскую винтовку на сгиб локтя, принялся обозревать окрестности через оптический прицел. Шекспир подозвал Романа с Владимиром и указал им на погнутое крыло, удобно образовавшее пологий подъем. «Отсюда можно подняться до аварийного люка на фюзеляже и с его помощью попасть внутрь», сообщил военный, указав пальцем на черное пятно на корпусе, оказавшееся открытой дверью. Отломанная дверца валялась внизу в бурьяне, выросшем в тени огромного крыла. Там же лежала незамеченная сталкерами сначала человеческая фигура. Подойдя ближе, мужчины поняли, что перед ними труп какого-то незадачливого ходока, видимо, надеявшегося поживиться чем-нибудь в обломках самолета. Мертвый сталкер лежал на спине, закрыв лицо руками. На пальцах виднелась спекшаяся кровь. Умер недавно, день или два назад, Шекспир потыкал тело стволом автомата. Затем посмотрел вверх. Прямо над его головой чернел темный зев люка. Роман с заинтересованным видом присел на корточки рядом с мертвецом. «У него глаз нет», — внезапно сообщил Нестеров. «Он их себе вырвал». «Фу, какая гадость!» — откликнулся Свистунов с опаской, глядя то на труп, то на самолет. «А может, мы это? Домой пойдем, а?» Никто не засмеялся. «Скорее всего, воздействие на разум, блуждающая псионическая аномалия или локальный выплеск. Просто примите пару таблеток из аптечки и будете в порядке», — пожал плечами Шекспир. Военный спрыгнул на крыло и вскоре застучал ботинками по нему, поднимаясь наверх. Роман с Владимиром переглянулись. Эхо кивнул и, опустив рюкзак, вытащил оттуда две герметичные запайки с медикаментами. Одну из них он протянул другу. Владимир высыпал горсть пилюль в рот и, быстро запив из фляжки, последовал за Шекспиром. Сталкер, впрочем, не особо надеялся на то, что препараты помогут, и уже представлял себе свой собственный труп с выцарапанными глазами, гниющий возле брошенного самолета. Когда Свистунов несколько раз чуть было не поскользнулся и встал на четвереньки, чтобы продолжать подъем, он дотронулся ладонями до крыла. Нагретый солнцем металл внезапно казался мягким на ощупь, а в глубине под ним что-то пульсировало. Владимир стиснул зубы и тихо выругался, когда к пульсации добавились мерные глухие удары, слишком похожие на сердцебиение. Шедший рядом Роман, при этом опять не испытывая никакого дискомфорта, уверенно шагал вперед. К тому моменту, когда обливающийся потом Свистунов добрался до верха, Нестеров уже встал возле люка. Тот оказался заметно выше от крыла, поэтому разглядеть, что творится внутри самолета, было невозможно. Эхо, сцепив руки в замок, наклонился вперед и вновь кивнул Владимиру. «Ну, удачи там. Если вас начнут жрать, орите громко, чтобы мы услышали и успели убежать», — сообщил Шекспир. Но шутка получилась плоской, а сам полковник выглядел бледным. Когда Свистунов забрался на плечи к Роману, военный украдкой перекрестил их. «Только не помрите там, ладно, ребят?» — тихо прошептал он. Слегка подпрыгнув, Владимир успел уцепиться за край люка и, закряхтев, подтянул себя, ввалившись внутрь. Не давая себе опомниться, Свистунов вскочил на ноги и вскинул дробовик. Быстро оглядевшись по сторонам и не увидев ничего подозрительного, Владимир развернулся обратно к люку. Шекспир все так же чернел на крыле, медленно прохаживаясь вдоль поднятых закрылков. Остальные наемники рассыпались по улице, укрывшись за машинами и нервно озираясь вокруг. Свистунов улегся на пол и протянул руку Нестерову, молча ожидавшему внизу. Роман ухватился за предложенную ладонь и резво взобрался по корпусу внутрь самолета. «Склеп, полный праха и тоски по ушедшим временам», — сообщил эхо, обведя взглядом салон. Здесь царил полумрак, нарушаемый лишь косыми лучами света, падающими из-под полуопущенных шторок на иллюминаторах. Стоящие в два ряда кресла прогнили и покрылись плесенью. На некоторых вырос грибок, тускло фосфорицирующий в особо темных углах. На полу лежал толстый слой пыли с едва различимыми отпечатками ног предыдущих смельчаков, рискнувших сунуть нос в авиалайнер, ставший братской могилой. Пассажиры все еще были здесь. Креслам оказались пристегнуты скелеты в полуистлевшей одежде, у некоторых до сих пор были надеты кислородные маски. Дыхательные трубки свисали из-под потолка, словно диковинные лианы. «Жутковато тут», — негромко выдохнул Свистунов. Его голос, прошедший через фильтры противогаза, растворился в окружающей тишине. Пространство вокруг, казалось, поглощало все звуки. Владимир моргнул и снял с пояса детектор. Тот по-прежнему молчал. Сталкер встряхнул устройство, затем не сильно ударил ладонью по корпусу, но прибор остался безмолвен. «Сдох, что ли? Эй, эхо, у тебя детектор тоже не пашет?» «Идущим дорогой во тьме не нужны глаза», — ровным голосом ответил Роман. Нестеров ходил по салону, слегка дотрагиваясь до подголовников кресел, стоящих возле прохода. «Твои механические глаза погасила зона». Роман обернулся и кивнул на неработающий детектор в руках у Владимира. «Идем, друг, у нас есть дело, и пока нам нечего бояться. Но страх уже кружится вокруг нас, ползет по соседним улицам, глядит на нас с верхних этажей брошенных домов. Нам нужно спешить». И Нестеров уверенно зашагал по направлению к кабине пилотов. Дверь в нее была выбита, а изнутри по салону растекалось загадочное свечение. Его отблески скакали по металлическим поверхностям, создавая на самой границе зрения иллюзию движения. По покрытому грибком полу струился мутный голубоватый туман, мягко обвивающий кресло и тянущий свои щупальца вверх по ним вопреки законам гравитации. Когда сталкеры вошли в него по колено, Владимир ощутил обжигающий холод, заструившийся по венам, и стиснул зубы. Роман все так же уверенно шагал вперед, переступая через невидимые под слоем густой дымки препятствия. Под ботинками что-то негромко хрустнуло, и Владимир отшатнулся в сторону, надеясь, что просто наступил на какой-нибудь мусор, а не чьи-то останки. «Не ходи по мертвецам, они все еще чувствуют боль», — сообщил ему, не оборачиваясь, Нестеров. Свистунов сглотнул и обернулся. Казалось, пустые глазницы черепов каждого пассажира в салоне внимательно наблюдают за ним. Роман вошел в кабину первым. Владимир втиснулся следом. «Мать честная!» — прошептал Свистунов, опуская дробовик. Кабина пилотов попросту перестала существовать, превратившись в одну сплошную аномалию. Останки летчиков срослись с креслами. Их руки все еще покоились на штурвалах, став с ними единым целым. Клочья темно-синей формы пропитала засохшая кровь и какая-то маслянистая дрянь, медленно капающая с потолка. Золоченые крылья на лацканах покрыла патина, а сами значки растеклись, словно от сильного жара. Смотровые окна выходили не на залитый солнцем и заросший зеленью Новый Арбат, а на обступающий самолет со всех сторон грозовой фронт, как если бы лайнер прямо сейчас летел через бурю где-нибудь над океаном. Моргнув после очередной вспышки молнии, Владимир бросил быстрый взгляд через плечо назад в салон. Сквозь раскрытый бортовой люк внутрь падали косые лучи света, и снаружи виднелся краешек безоблачного голубого неба. Свистунов поежился, поняв, что слышит стучащие по окнам кабины дождевые капли. «Как такое вообще возможно?» — сталкер в недоумении посмотрел на друга. «Временная аномалия?» Нестеров лишь в очередной раз пожал плечами. Мир зоны не поддается логике, а попытка понять ее равносильна сведению самого себя с ума. Мы должны принять то, что находится вне возможности познания нашего хрупкого разума. «Да уж, утешил, блин», — проворчал Владимир, делая шаг вперед и протягивая руку к приборной панели. Искаженный бортовой компьютер самолета стал сердцем новой аномалии и местом зарождения артефакта, за которым, собственно, и пришли сталкеры. Изнутри него торчали толстые технические лианы, сплетенные из разноцветных проводов. Часть из них безвольно лежала на полу, другие тянулись к потолку, третьи велись вокруг мертвых пилотов. Почти все они ритмично пульсировали, словно вены, а со штекерных разъемов периодически слетали густые капли все той же маслянистой жидкости, которая текла сверху. В самом центре приборной панели, в углублении, образованном слившимися вместе датчиками-циферблатами, слегка парила перекрученная восьмерка. Артефакт-алтарь словно сплавился из куска органики и электронной начинки упавшего самолета. В воздухе его удерживали тонкие нити проводов, уходящих в трещины в пластиковом корпусе его ложа. Владимир сжал и разжал пальцы. «Ну что, берем?» — негромко спросил он. Роман кивнул, вытаскивая нож. «Только приготовься, бежать придется быстро», — предупредил Нестеров, удобно перехватывая клинок. В глазах Романа вновь горел злой огонь. Свистунов облизнул пересохшие губы, свободной рукой разблокируя контейнер на поясе. Наклонившись вперед, сталкер схватился за артефакт. Теплая круглая поверхность удобно легла в ладонь, и Владимир внезапно ощутил резкий прилив сил и эйфорийной радости. Захотелось буквально пуститься в пляс. Целебные свойства артефакта дали о себе знать. После извлечения из ложа аномалии алтарь сохранит их еще трое суток. Свистунов надеялся, что этого хватит, чтобы вылечить дочь Сен-Симона, а иначе вся их затея была абсолютно бесполезной. Сталкер потянул на себя. Артефакт легко поддался, но через мгновение удерживающие его провода напряглись, и, натянувшись, медленно, но твердо поволокли алтарь обратно. «Эй, а ну отдай!» — воскликнул Владимир, хватаясь за артефакт уже двумя руками. Сила аномалии неуклонно тащила сталкера на себя. Роман подскочил ближе и короткими взмахами ножа быстро перерезал провода один за другим. Те ярко заискрили, и, плюнув напоследок все той же маслянистой жижей, скрылись внутри трещин на корпусе приборной панели. Нестеров поморщился, стряхнув несколько капель с ножа. Те оставили на лезвии ржавые следы. «Повезло, что не попал на нас», — сообщил он, обтирая оружие об остатки формы одного из погибших летчиков. Владимир хотел было что-то ответить, но в ту же секунду, как Гольф убрал артефакт внутрь герметичного контейнера и захлопнул крышку, кабину сотряс удар чудовищной силы. Роман с трудом сохранил равновесие, схватившись за спинку кресла второго пилота, а Владимир полетел на пол. Ударившись спиной о стену, Свистунов выругался. «Что, черт его дери, происходит?» — спросил он. «Говорил же, бежать придется быстро». Нестеров протянул руку и вздернул друга на ноги. Оба сталкера посмотрели на приборную панель. Гроза за окнами превратилась в настоящую бурю столетия. Молнии метались между чернильными тучами, а их отблески на тяжелых облаках рисовали пугающие фатаморганы. Электронные датчики внезапно ожили и злобно замигали, а стрелки на циферблатах принялись вращаться, все убыстряясь. По защитным колпакам на приборах побежали трещины, а затем они один за другим начали взрываться фонтанами пластиковых осколков. Несколько пролетели в считанных миллиметрах от лица Свистунова, другие впились в его бронежилет, распоров внешнюю ткань. «По-моему, нам тут больше не рады», — выдохнул Владимир. Словно в ответ ему с сухим треском череп одного из пилотов медленно провернулся и уставился пустыми глазницами на сталкеров. Гольф не выдержал. Крича «Нахрен, нахрен, нахрен!», Свистунов рванулся к выходу из кабины. И тут же замер, как вкопанный. Мертвые пассажиры вставали со своих мест. Отрывая вместе с собой обивку с сидений, поддерживаемые аномальной энергией скелеты медленными, дерганными движениями поднимались на ноги. Со многих свисали рвущиеся на ходу выцветшие лохмотья, бывшие когда-то одеждой. Аварийные дыхательные маски, сорванные с потолка, скрывали скалящиеся челюсти. И у всех горели глаза. В глубине их черепов мерцали голубоватые огоньки, словно там перемещался рой светлячков, и это сияние вырывалось наружу из пустых глазниц. Владимир почувствовал, что пол уходит у него из-под ног. Судорожно хватая ртом воздух, сталкер попытался вскинуть дробовик. Ближайший оживший мертвец потянул к нему свои высохшие руки, намереваясь схватить за горло. Прямо над ухом Свистунова загрохотал автомат. Вспышки дульного пламени осветили салон, заставив все вокруг отбросить длинные тени. Череп и грудная клетка скелета разлетелись в дребезги, и он с сухим треском осел на пол бесформенной грудой костей. «Гольф, не спи, их все еще можно укокошить!» — закричал Роман, развернувшись в другую сторону, и тремя короткими очередями срубивший мертвеца в форме стюарда. Тот бухнулся лицом вперед и рассыпался от удара. Череп откатился куда-то под соседнее кресло. Владимир заморгал, возвращая себя в реальность. Ожившие скелеты продолжали наступать, и Гольф, вскинув оружие, дал залп. Заряд дроби впился в медленно шаркающую по проходу группу, разметав мертвецов в ярких отпускных костюмах. Осколки костей брызнули во все стороны, а Свистунов, почувствовав себя увереннее, приготовился стрелять вновь. А затем что-то дотронулось до его ботинка. Скосив взгляд вниз, сталкер увидел длинную лиану, сотканную из проводов. Аномальный отросток выскользнул из воздуховода в стене и резво оплел ногу Владимира. Свистунов похолодел, и в ту же секунду лиана дернула, заставив сталкера полететь на пол. Дробовик выскочил из рук Гольфа и покатился по ковру. Закрепленный под стволом фонарик отбрасывал на стены трясущиеся всполохи света. Лиана напряглась, сдавив ногу Владимира так, что затрещали кости. Хватая ртом воздух, сталкер попытался перевернуться на спину. Роман стоял буквально в метре от друга, но ничем не мог ему помочь, слишком занятый истреблением мертвецов. Аномальная энергия, пропитавшая самолет, вновь и вновь поднимала уже разбитые скелеты, и те продолжали двигаться вопреки всем законам материального мира. Владимир зашарил руками и, наконец, сумел нащупать закрепленный на свободной ноге нож. Выхватив клинок, сталкер размахнулся и принялся отчаянно рубить сплав разумных проводов, ломающих его ногу. Через несколько ударов Свистунову наконец удалось перерубить лиану, и ее остатки безвольными жгутами упали на пол. Уцелевшая часть, треща электрическими разрядами, скрылась в разбитом воздуховоде. «Твою ж мать!» — выругался Владимир, вскакивая, хватая с земли свой дробовик. «Эх, а надо убираться отсюда!» «Какая здравая мысль!» — огрызнулся Роман, разбивший прикладом челюсть одного из скелетов и теперь судорожно меняющий магазин. Свистунов быстро сделал пару выстрелов, прорядив наседающую толпу мертвецов, и затем первым рванулся к выходу. Нестеров, наконец сумев перезарядить оружие, принялся работать одиночными патронами, прикрывая друга. Такой стрельбы зримо не хватало на то, чтобы разрушить аномальную связь, поддерживавшую высохшие кости вместе. Но получив пулю, скелеты отшатывались назад и ненадолго замирали на месте. Владимир тем временем, работая плечами, раздавая пинки, от которых хрупкие старые кости разлетались в пыль, прорвался к распахнутому аварийному люку. Развернувшись, Свистунов дал 3 широких выстрела, заставив армию трупов осесть на пол грудами костей. Роман, не теряя времени, бросился вперед, перескакивая через уже вновь начавшие собираться вместе останки пассажиров. Один из них, не до конца сложившийся скелет, попытался ухватить сталкера за штанину, но получил жесткий удар в лицо, отчего череп раскололся. На ноге Нестерова осталась висеть костлявая рука, которую сталкер брезгливо сбил с себя прикладом оружия. Сталкеры переглянулись и, не сговариваясь, выпрыгнули наружу из этого ада. Только для того, чтобы оказаться в следующем. Прокатившись по нагретому солнцем металлу крыла, Владимир поднял голову. Мир вокруг грохотал от выстрелов и мерцал стробоскопическими всполохами дульного пламени. Охранявшие самолет бойцы «Феникса» вели по кому-то огонь, но разобрать, что именно происходит, было практически невозможно. Стараясь не высовываться, Гольф на четвереньках подполз к укрывшемуся за поднятым закрылком Шекспиру. Военный периодически поднимал автомат над головой и давал очередь слепую, тоже не рискуя выбираться из укрытия. «Обсидиан?» — спросил первый, что пришло ему на ум Владимир. Из-под крыла раздался крик, сменившийся влажным бульканьем. «К черту, нет!» — откликнулся Шекспир, быстро мотая головой. «Какие-то твари взялись из ниоткуда». Военный заморгал. Гольф увидел лопнувшие сосуды и нервный тик, верные признаки псионического воздействия. Свистунов рискнул высунуть голову и выглянуть из укрытия. Воющие фантомы метались над улицей. Черные тени над залитым солнцем асфальтом. На первый взгляд в их хаотичных, дерганных движениях не было никакой логики. Но приглядевшись, Владимир понял, что это не так. Чудовища уверенно сокращали дистанцию между собой и отстреливающимися наемниками. С каждым поворотом монстры подбирались все ближе к людям, отрезая их от пути отступления, чтобы... Чтобы что? Сталкер не знал, но был уверен, что с теми, кого коснутся призрачные сущности, точно не случится ничего хорошего. Шекспир продолжал что-то бормотать, и Роману пришлось отвесить военному пару тяжелых пощечин, чтобы тот пришел в себя. В кои-то веки Владимир был рад тому, что загодя принял таблетки, ослабляющие воздействие на разум. Он все еще чувствовал себя словно под толщей воды, через которую приходилось продираться усилием воли, но хотя бы сохранял ясность рассудка. Чего нельзя было сказать о его спутниках. Наемники вопили и кричали какую-то тарабарщину, поля в белый свет, как в копеечку. Единственным из них, на кого, похоже, аномальное безумие не действовало, оставался Хирам. Офицер Феникса методично отгонял призраков короткими струями из подствольного огнемета. Прикосновение химического жара заставляло фантомов верещать и с треском развоплощаться. Один из них, увернувшись от очередного языка пламени, взмыл вверх по раздвижной опоре ремонтного грузовика. Обвившись струйками черного дыма вокруг перил служебной люльки, призрак, похожий на черный разрыв в ткани самой реальности, скользнул внутрь и накрыл собой Голлана. Снайпер отряда наемников вскрикнул, но через секунду его голос превратился в слабое бульканье. На металлический пол с треском посыпались окровавленные кости, когда мужчина буквально растаял на глазах. Снайперская винтовка грохнулась вниз и разбилась об асфальт. «Нам нужно уходить», — крикнул Свистунов, потянув Шекспира за лямки рюкзака и поднимая военного на ноги. Тот постепенно приходил в себя, но слишком медленно. По крайней мере, теперь его взгляд обрел осмысленность, и он даже держал автомат с правильной стороны. «Надо укрыться в соседних домах. Где-то, где есть бетонные стены», — Владимир сообщил это Хираму, сбежав вниз по наклону обломанного крыла. Офицер наемников кивнул, затем громко и отрывисто засвистел, крутя пальцами свободной руки над головой. В чести командира его бойцы один за другим переломили себя и вырвались из-под власти морока, который насылали призрачные твари-псионики. Несмотря на то, что пули не причиняли им особого вреда, монстры все равно отшатывались от них в стороны, и благодаря слаженной работе бойцы отряда, прикрывая друг друга, собрались вместе. Хирам вновь свистнул. По-другому. И они побежали. Через забитую брошенными машинами улицу, через заросший травой широкий тротуар, мимо магазинов и кафе, из окон которых бил пульсирующий ядовитый свет, от которого становилось больно глазам. Во дворы и под спасительные длинные тени пустых многоэтажек, туда, куда никогда не заглядывало солнце. Призраки следовали за ними, и движущийся последним Хирам периодически отгонял их широкой струей из огнемета. «Шевелите булками, я почти пустой!» — гаркнул наемник, а затем выпустил очередной поток пламени. «Пшли прочь, уроды!» Фантомы завизжали и заметались. Отряд промчался через пустую детскую площадку, где все еще валялись разбросанные игрушки, и от порывов ветра поскрипывали качели с облупившейся краской. «Туда! Вижу открытую дверь!» — крикнул Роман, указав на темный зев подъезда впереди. Преодолев невысокий заборчик, огораживающий газон, и череду ржавых машин со скелетами, все еще сидящими внутри, сталкер первым вскочил под покосившийся козырек. Скинув автомат к плечу, Нестеров дал широкую очередь над головами бегущих товарищей, отогнав двоих особо шустрых призраков, пытавшихся спикировать на Шекспира с Владимиром. Сопровождаемый утробным ревом и жутким свистом, отряд ворвался в подъезд. Бежавший последним Шекспир захлопнул тяжелую дверь и, тяжело дыша, сделал от нее шаг назад. Остальные вскинули оружие, взяв ее на прицел. Несколько секунд ничего не происходило. А затем раздался тяжелый удар. За ним последовал еще один и еще. В дверь колотили со страшной силой, оставляя на ней глубокие вмятины, но, видимо, просто потянуть ручку и открыть ее тварям зоны не доставало ума. Через несколько бесконечно долгих минут град ударов начал стихать. «Кажется, вырвались», — прошептал Владимир. Дробовик плясал в руках сталкера. «Тсс, еще не», — начал было Шекспир. Громкий, полный ненависти и бессильной злобы рев пронесся по подъезду. Ворхом взвелись выцветшие газеты, толстым слоем покрывавший разбитый кафельный пол. Загрохотали почтовые ящики. Их створки принялись безостановочно открываться и закрываться. С потолка посыпалась пыль и штукатурка. Затем также внезапно все закончилось, и воцарилась зловещая тишина, нарушаемая лишь свистом фильтров, прогоняющих воздух противогазы. Когда томительное ожидание, казалось, продлилось уже целую вечность, Хирам шумно выдохнул и махнул рукой, позволяя своим людям опустить оружие. В то же мгновение по искореженной входной двери поползли ржавые подтеки. Они ветвились и извивались, а затем внезапно казались весьма точными портретами всех, стоящих сейчас в подъезде. Никто не решался ничего сказать, тупо глядя на свои отражения. На каждом лице из ржавчины застыло разное выражение. Владимир беззвучно кричал с широкими раскрытыми глазами, Шекспир плакал. У Хирама был отрешенный вид, как если бы он познал все тайны мира, а его губы складывались в наивную улыбку. Роман медленно приблизился к своему изображению. У него были закрыты глаза, а во лбу чернело круглое входное отверстие, как от пули. «Вот, значит, как», — тихо произнес Нестеров и дотронулся до портрета. На пальцах осталась ржавая пыль. «Ну ладно, не самый плохой исход». «Надо уходить», — громко объявил Шекспир, включая подствольный фонарь. Длинный луч света прорезал полумрак брошенного подъезда, оставив пустые лифтовые шахты с распахнутыми дверьми. «Гахет обещал подобрать нас на точке эвакуации на площади, но до нее мы теперь явно не доберемся». «Не с этими штуками, что бродят там снаружи», — поддержал его Хирам, закинувший автомат на плечо. «Именно», — кивнул военный, — «поэтому постараемся переиграть ситуацию в нашу пользу. Поднимемся на крышу здания и подадим с нее сигнал дымовой шашкой. Будем надеяться, что патрули обсидиана слишком заняты подготовкой к концу света и не заметят наши манипуляции». Никто не возражал. Только Владимир скосил глаза на свой детектор аномалии и удивленно моргнул, обнаружив, что прибор ожил. Свистунов поднял устройство к глазам и негромко выругался. Лампочка на корпусе истерично мигала красным, а на экране одна аномальная засветка наползала на другую, сливаясь в один бесконечный энергетический вихрь. И в самом центре надвигающейся псионической бури располагался многоквартирный дом, столь неудачно выбранный сталкерами для укрытия. Подъем давался тяжело. Ступени периодически превращались в скользкий кисель, а лестничные клетки становились топким болотом, в которое сталкеры проваливались по колено. Из заброшенных квартир раздавались плач, крики и безумный смех. Из тех, в которые были распахнуты двери, лился призрачный свет, а в глубине комнат перемещались смутные, лишь отдаленно напоминающие человеческие тени. Иногда с той стороны раздавались приглушенные дерматиновой обивкой мольбы о помощи и отчаянный стук. В честь Хирама никто из его людей не подумал остановиться. Шекспир и Владимир также игнорировали жуткие причитания, но на душе становилось гадко, как если бы они действительно оставляли позади живых людей. Только Роман единожды подошел к такой двери, приложил к ней ухо и, нахмурившись, прошептал: «Ну хватит уже, никто вам все равно не поверит». На 17 этаже Владимир почувствовал, что действие препаратов, принятых у самолета, начинает ослабевать. Разум сталкера затуманился, шаги стали тяжелыми, а ноги налились свинцом. Медленно от затылка и по всей голове растекалась пульсирующая боль. Свистунов видел, что и остальные испытывают примерно то же самое. Роман шел, уставившись в одну точку и стиснув зубы. Шекспир опирался одной рукой о стену, и по его лицу катились крупные капли пота. Взгляд Хирама был обращен внутрь себя, и мужчина беспрестанно шевелил губами, как если бы он беззвучно молился. На 21-м этаже у одного из наемников сдали нервы. Боец Феникса схватился за голову и, согнувшись пополам, сорвал с лица противогаз. Бросившуюся к нему на помощь товарища он пихнул в сторону, а когда поднял взгляд, оказалось, что у него из глаз и носа течет кровь. «Хватит вопить!» — закричал он, скидывая автомат. «Я сказал, хватит!» С диким нечленораздельным ревом наемник открыл огонь, опустошая магазин в ближайшую дверь. Лестничную клетку затопил грохот оружейной стрельбы. Гулко эхо заметалось между этажами. Через несколько мгновений повисла мрачная тишина. Лишь слышалось тяжелое дыхание стрелка и сухой стук байка в опустошенном автомате. Дым, плавающий под грязным потолком, неспешно извивался и скручивался, а затем из оставшихся на двери пулевых отверстий закапала кровь. Сначала она текла маленькими струйками, но вскоре хлынула хорошим потоком. Темная жидкость расползалась по кафельному полу широкой лужи и коснулась ботинок, открывшего огонь наемника. Мужчина затрясся всем телом, его пальцы свело судорогой, и он выронил автомат. Оружие с глухим металлическим стуком ударилось об пол. А затем наемник провалился в натекшую вокруг него лужу крови с головой. Он не успел издать ни единого звука, даже вскрикнуть. Только на поверхности кровавого пятна выступили и лопнули пузыри. Автомат так и остался лежать на полу. В мгновение никто не мог проронить ни слова. Первым пришел в себя Шекспир, заоравший на всю силу своих легких. «Бежим!» Повторять два раза не пришлось. Бойцы Феникса знали, что их сослуживец уже мертв, а может быть и гораздо хуже. Члены отряда сорвались с места и помчались вверх по лестнице. Шекспир сорвал с пояса рацию. «Это группа поиск. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Как слышите, прием». Ответом был лишь треск статики, казавшийся хрустом дробящихся костей. Военный выругался, когда Владимир едва успел перескочить раскрывшуюся прямо в ступеньке пасть с кривыми острыми зубами. Фантомные челюсти клацнули в считанных сантиметрах от ноги сталкера. Шекспир потряс рацию, защелкал реле, меняя аварийные частоты. «Это группа поиск. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Как слыши...» «На связи Грифона-1. Слышу вас, поиск. Готовы забрать вас. Назовите координаты». Голос пилота вертолета почти терялся за аномальным воем. «Основная точка эвакуации недоступна. Мы поднимаемся на крышу жилого дома. Подадим сигнал зеля...» В следующую секунду выросшая из стены рука выбила из пальцев Шекспира рацию. Та перевернулась в воздухе и полетела вниз, исчезнув в проеме между перилами. По стене зазмеились трещины, из которых пошел пар, и наружу начали появляться другие руки. Все они, как одна, были черные, с лоснящейся кожей, скрюченными пальцами без ногтей. Извиваясь под неестественными углами, они норовили схватить бегущих мимо людей. Кто-то закричал. Хирам, не говоря ни слова, развернулся и окатил выросшие из лестницы позади него конечности струю из подствольного огнемета. Те беззвучно задергались в пламени, но отступать явно не собирались. С пояса Владимира сорвали фляжку с водой, и металлический сосуд тут же смялся между жуткими пальцами. Аномальная рука несколько секунд потрясла добычу, а затем отбросила в сторону. Извернувшись, Свистунов ударил жуткую ладонь, тянущуюся к противогазу, прикладом дробовика. Раздался хруст, и черная кисть безвольно повисла перед лицом сталкера. «Валим отсюда!» — скомандовал Шекспир, припустив вверх по ступенькам. Военный отскочил в сторону струи шипящего пара, вырвавшейся из мусоропровода. Следом за ней из выкрашенного зеленой краской стояка высунулись новые конечности, хватающие воздух. Один из наемников Феникса замешкался, и в ту же секунду несколько рук схватили незадачливого бойца и рванули на себя. Человек в комбинезоне закричал, раздался треск ломающихся костей, и мгновением позже его тело, ставшее внезапно мягким, словно глина, исчезло в темном зеве мусоропровода. Выругавшись, Владимир выстрелил из дробовика. Град дробин оторвал несколько призрачных рук, и те, кувыркаясь, полетели по воздуху, тая на глазах. Шекспир в этот момент уже добрался до площадки этажом выше и сейчас возился с дверью, ведущей на крышу. Мужчина ударил ржавую дверь плечом, но та лишь лязгнула, не поддавшись. «В сторону!» — приказал подбежавший Владимир, отодвинув военного плечом и подняв дробовик. Грянул выстрел, и заряд дроби разворотил замок, оставив в двери приличную дыру. «После вас!» — объявил Свистунов. «Мы вот-вот умрем, а ты еще и погано юморить успеваешь. Не понимаю, как Нестеров тебя вообще терпел», — пробормотал Шекспир. Позади них взревело пламя. Сталкеров окатило жаром. Стоящий последним в отряде Хирам продолжал отгонять призраков пламенем из огнемета. Неожиданно поток химического огня иссяк, и только тонкая струйка дыма велась из раскаленного сопла. «Я пустой!» — крикнул наемник, делая шаг назад. В ту же секунду пылающие тени с искаженными лицами и растущие из стен руки рванулись вперед по лестнице. Шекспир ударом ноги распахнул дверь, и весь отряд вырвался на крышу. У Владимира на мгновение перехватило дух от панорамы заброшенного города. Небоскребы делового центра таяли в дымке на фоне безоблачного неба. Отсюда невозможно было различить разбитые стекла и жуткие рисунки, намалеванные на стенах обезумевшими сталкерами, которых лишь прошлой осенью выбили отсюда нанятые допом бойцы частных военных компаний. Солнце отражалось в тысячах жестяных крыш, бульвары и проспекты утопали в зелени. Лишь на востоке, где вдалеке можно было различить серую дугу стены периметра, громадный грозовой фронт медленно наползал на бывшую столицу. С чернильных клубящихся облаков били длинные извивающиеся молнии. Их было так много, что казалось, будто они складываются в слова неизвестного языка. «Чего встал? Варежкой торгуешь?» — окликнул друга Нестеров и подтолкнул Владимира вперед. Выскочивший к самому краю крыши Шекспир в этот момент сумел справиться с сигнальной шашкой и, высоко подняв ее над головой, принялся махать рукой. В небо устремился густой поток зеленого дыма. Свистунов с Романом обернулись на дверь, ведущую на лестницу. За ней клубилась тьма, словно не решаясь выйти наружу под солнечные лучи. Сталкеры, не сговариваясь, подняли оружие, впрочем, не очень уверенные, что пули сумеют остановить бесплотных фантомов. Вдалеке, с каждой секундой становясь все громче, раздался рокот вертолетного винта. Шекспир приложил ладонь козырьком ко лбу, осматривая горизонт. «Вон там», — сообщил он, показывая пальцем на едва различимую черную точку. «Наш?» — не оборачиваясь, осведомился Владимир. «А пес его знает». Военный вытащил монокуляр. Приложив оптику к глазу, Шекспир некоторое время сосредоточенно смотрел на приближающийся вертолет. «Ну, черных прямоугольников не видно», — наконец объявил он, опуская устройство. В ту же секунду из глубин дома раздался долгий, преисполненный ненависти и злобы рев. Как если бы что-то темное, обитавшее в недрах заброшенной высотки, не хотело так просто отпускать своих жертв. Здание мелко задрожало, и Хираму пришлось схватить Шекспира за плечо, чтобы он не сорвался вниз. Вот же черт! Военный сохранил равновесие и отступил от края. Что бы ни жило в этом доме, оно явно перебарщивает с радушием. Словно в подтверждение его слов, здание вновь затряслось, антенны на крыше закачались и протяжно задребезжали. Вертолет приближался, уже стали видны эмблемы в виде огненной птицы. Сидящий за пулеметом в раскрытом бортовом люке наемник приветственно махнул рукой. Летательный аппарат завис над домом и медленно начал опускаться, готовясь коснуться шасси бетона крыши. Именно в этот момент рев повторился вновь, гораздо громче и ближе, и гораздо, гораздо злее. Боец Феникса, все еще державший на прицеле двери, охнул и исчез, провалившись с головой в разверзшийся под ним провал. Во все стороны от него зазмеились ширящиеся с каждой секунды трещины. Из их краев, словно острые зубы, торчали обломанные куски арматуры, а из глубины растекался черный смог. Самая большая из трещин, заглатывая целые куски крыши, помчалась в сторону вертолета. «Мать честная, это еще что такое?» — выдохнул пулеметчик. Наемник машинально открыл огонь по чудовищному провалу, не вызывая этим, впрочем, никакого эффекта. «Быстрее тащите свои задницы на борт, пока нас всех тут не сожрали!» — закричал пилот. Двигатели протяжно завыли, удерживая летательный аппарат в воздухе. Из тонких трещин под ним вырвались цепкие щупальца черного тумана, обвившиеся вокруг шасси. «Вы его слышали? Вперед!» — скомандовал Хирам, первым вскакивая на борт. Командир наемников подал руку Владимиру и втянул его следом. Шекспир и уцелевшие наемники расселись по лавкам. Последним внутрь забрался Роман Нестеров, и в ту же секунду окруженный трещинами кусок крыши, на котором стоял сталкер, провалился вниз. «Все на борту? Никого не забыли?» — спросил обернувшись в салон летчик. «Все, валим отсюда!» — откликнулся Шекспир и, переводя дух, откинулся на спинку сиденья. «Понял, давайте делать ноги». Пилот схватился за рычаги и с натугой потянул их. Двигатель заревел, и удерживающие вертолет нити, сотканные из дыма, лопнули и порвались. Летательный аппарат вырвался из западни и начал набирать высоту. Владимир рискнул наклониться и выглянуть из бортового люка. У дома больше не было крыши. Вся целиком она провалилась вовнутрь, обнажив перекрытие и мертвые гниющие останки брошенных квартир. Наружу поднимался черный густой туман, но через него кое-где можно было различить руины комнат с грязной полуразвалившейся мебелью. В их пыльном полумраке шевелились какие-то неясные тени. Призрачные силуэты, поднимающие к небу тонкие ломкие конечности. Они таяли на свету и норовили поскорее отползти обратно, под прикрытие спасительной мглы. Свистунов перевел взгляд на лежащий далеко внизу самолет. Длинный фюзеляж все так же серел посреди широкой улицы, вокруг него валялись разбросанные ржавые автомобили. Меткой на асфальте в тени громадного крыла лежал труп, найденный отрядом на подходе к разбившемуся авиалайнеру. Сталкер машинально ощупал контейнер с вынесенным из аномальной кабины алтарем, проверяя, на месте ли артефакт. Затем приподнял противогаз и смачно сплюнул наружу из вертолета. Тихо выругавшись, Владимир захлопнул бортовой люк и, закрыв глаза, откинулся на спинку сиденья. Заложив крутой вираж, вертолет развернулся и помчался прочь от аномального ада, в который превратился новый Арбат.